и этим причиняла боль Эдварду. Вместо того, чтобы хладнокровно позволить Джейкобу уйти, точно зная, что другого выбора у меня нет. Какая же я эгоистка и мучительница. Я терзаю тех, кого люблю. Совсем как Кэтрин из Грозового перевала. Только выбор у меня был получше. Ни один из двоих не был ни злодеем, ни слабаком. Так я и сидела, вся в слезах и никак не пытаясь исправить положение. Совсем как Кэтрин. Я больше не могу позволить чувствам влиять на мои решения. Теперь уже слишком поздно, и ничего изменить нельзя. Но я должна хотя бы сейчас сделать то, что следует. А может быть, за меня уже все сделано? Может быть, Эдвард не сумеет привести Джейкоба обратно? И тогда я смирюсь с этим и буду жить дальше. Эдвард больше никогда не увидит, как я проливаю слезы по Джейкобу Блэку. Ни единой слезинки. Я вытерла глаза уже замерзшими пальцами. А если Эдвард все же приведет Джейкоба, то так тому и быть. Я должна буду сказать Джейку, чтобы он уходил и больше не возвращался. Но почему это так трудно? Гораздо труднее, чем попрощаться с остальными друзьями, с Анжелой и с Майком. Почему мне от этого больно? Что-то здесь не так. Больно быть не должно, ведь я же получила то, чего хотела. Того, которого хотела. Получить обоих сразу мне не светит, потому что Джейкоб не согласен просто со мной дружить. И пора уже перестать на его дружбу надеяться. Нельзя же быть такой жадной. Пора избавиться от идиотской мысли, что можно сохранить отношения с Джейкобом. Как он может быть моим Джейкобом, если я принадлежу другому? Я поплелась обратно к поляне. Выйдя из темноты леса, моргнула от яркого света и глянула на Сета. Он все еще лежал на подстилке из хвои. Я отвела глаза, избегая его взгляда. Волосы у меня растрепались и свалялись. Я попробовала счесать их пальцами, но быстро сдалась. Да и кому какое дело, как я выгляжу? Возле входа в палатку висела фляжка. Я схватила ее и глотнула ледяной воды, чтобы прополоскать рот. Где-то должна быть еда, но я не так проголодалась, чтобы искать ее. Я принялась мерить шагами залитую солнцем полянку, чувствуя на себе пристальный взгляд Сета, но упорно избегая смотреть его в сторону. И вместо огромного волка Сет представлялся мне мальчишкой, очень похожим на юного Джейкоба. Попросить, что ли, Сета гавкнуть или подать какой-то другой знак, если Джейкоб решил вернуться? Нет, не стоит. Какая разница, вернется Джейкоб или нет? Может, будет проще, если он не вернется? Если бы можно было так позвать Эдварда обратно. Тут Сет взвизгнул и поднялся на ноги. «Что случилось?» — тупо спросила я. Сет не обратил на меня внимания. Подошел к краю леса, глядя на запад. И заскулил. «Сет, это остальные? Там, на поляне?» — требовательно спросила я. Он глянул на меня, коротко тявкнул и снова уставился на запад. Прижал уши и опять заскулил. «Ну какая же я идиотка! Зачем я отослала Эдварда? Как теперь узнать, что происходит? Я-то волчьего языка не понимаю!» По спине побежал холодок ужаса. «А если время пришло? Если Джейкоб и Эдвард подошли слишком близко к поляне? Что, если Эдвард решил принять участие в схватке?» Ужас застыл ледяным комом в животе. «А если Сет расстроен вовсе не тем, что происходит на поляне, и его тявканье означало нет? Вдруг Эдвард и Джейкоб подрались друг с другом где-то в лесу? Но ведь они же не станут этого делать!» Внезапно сознание катило меня леденящей волной. «Еще как станут! Стоит одному из них что-нибудь ляпнуть!» Я вспомнила, как пришлось разнимать их сегодня утром.